Глава 5. Событие 49. Иван Бырьев на войну с ляхами не попал. Полк Афанасия Левшина оставили в Москве. Во-первых, кому-то надо и в городе остаться, порядок поддерживать и резервом быть. А во-вторых, полк состоял из одной молодежи, да престарелых ветеранов. Остальные уже несколько лет как в Вершилово переселились, да и продолжают переселяться. Иван почему-то не сомневался, что сотня Кострова назад не вернется. Что в Вершилово попало, то пропало. Всего в Москве 9 стрелецких полков, но 6 ушли к Смоленску, а в столице осталось только 3. Футбол, которым и должен был заниматься Пырьев, стал чахнуть. Одно дело, когда в чемпионате участвует 9 команд по одной от стрелецкого полка, и совсем другое – 3. Зато строился стадион. Государь выделил место недалеко от Кремля. Там снесли пяток домов. Да каких домов? Землянок. Это в Вершилово дома. Огородили место забором и сейчас строят трибуны, места для болельщиков и просто зрителей. Пырьев продолжал тренировать команду полка Левшина и уделять часть времени двум другим командам. Но как-то в беседе с полковником он проговорился, что может и поучить чему стрельцов из молодежи в родном полку. Вот с тех пор он еще и специально отобранную сотню из молодых гоняет. Сотником стал. Иван сначала налег на выносливость. Новобранцы бегали по кругу на стадионе, отжимались, подтягивались. Понятно, что у всех заболели мышцы, но Пырьев знал, что через некоторое время это пройдет и нагрузки не снижал. Через 3 недели молодежь начала наконец бегать, а не ползать. Тогда Иван добавил тренировки по метанию ножей и стрельбу из арбалета. Нужно было бы и из пищали тренироваться стрелять, но беда с огненным зельем. Весь порох под Смоленском. После Рождества Пырьев добавил и тренировки по казачьим ухваткам. На эти тренировки приходили поглазеть со всех полков, оставшихся в Москве. Даже один раз патриарх Филарет заглянул. Долго стоял, жевал губами и качал головой. Потом вдруг резко развернулся и впереди свиты целой из монахов и бояр ушел прочь. А на следующий день занимающихся у Ивана добавилось. Это были монахи, охрана патриарха. Лбы были здоровые и явно в юности в кулачных боях участвовали. Только против ухваток тупая сила не противник. Монахи попались упорные, на шишки и синяки внимания не обращали. За ними и стрельцы его сотни подтянулись. Тренировки стали гораздо жестче и даже травмы начались. Иван между тем стал своим и тренировки по лазанию на стену проводить. Опять пришла делегация. На этот раз все 3 стрелецких полковника с сотниками. И опять у Ивана работы добавилось. От каждой сотни размещенных в Москве полков прибыл 1 человек. А это 3 полка, да по 8 человек. Больше 2 десятков новых учеников. Только с этими пришлось все сначала делать. Чтобы на стену взобраться, нужно мышцы на руках сперва накачать. Нужно отжиматься и подтягиваться. Так незаметно и крещение прошло. А вот сразу после крещения новости пришли. Сдали ляхи Смоленск и ушли в Ливонию со шведами воевать. Да еще наши Полоцк и Витебск заняли. Что-то теперь будет. Не иначе перемирие ляхи запросят. А то так Петр Дмитриевич и до Вильна дойдет. Эх, жаль Ивана с вершиловцами не было. Они теперь хоть как еще по одной медали заработают. Да и премиальные деньги князь выдаст, как после похода на шведов. А он тут молодь с монасями учит. Несправедливо. Вершиловское войско входило в Москву 5 февраля. Их ни с кем другим не спутать. Все о двух конь и кони как на подбор. Только польских дестриес сотню. Понятно, было и этих великанов немало, а теперь еще трофейные добавились. Кроме того, форма у стрельцов другая. Зимой все одеты в теплые шинели из толстой шерсти и валенки. Никакие крещенские морозы не страшны. Так, это что, со стрельцами еще почти 200 рейтар немецких и даже мушкетеры французские? Москвичи все до единого на улице выперлись на небывалое воинство поглазеть. Остановились вершиловцы в расположении полка Афанасия Левшина. Как ни крути, родной для них полк. Тут уж Иван и с Афанасием Бородой пообщался, и с Шустовым, и с другими стрельцами из первых вершиловцев. Оказывается, некоторые успели и еще одну медаль до похода получить. Называется «Вершиловский стрелок» или «Снайпер». Это кто из 100 выстрелов 100 в мишень попал? Эх, будь он проклят, тот футбол, так все награды прозеваешь. Нужно просить у царя, батюшки, назад, в Вершилово,